что ты себе?» Младший вскакивает с места, выхватывая револьвер из кармана, но Ким Ву Сан нажимает на спуск, раздается громкий треск и младший падает на пол, его конечности трясутся и содрогаются, словно он страдает от пляски святого Витта. Мир темнеет перед его глазами. «Этот Азер!» — слышится голос Ким Ву Сана откуда-то сверху. «Теперь к тебе, Ву. Ты, наверное, даже не знаешь, что такое Тазер, а? Не знаешь, как мы вычислили вас по GPS-трекеру и подслушали ваш разговор через клонированное приложение на телефоне этого идиота? Ты, динозавр, Ван, вы все еще ходите по улицам с кастетами в карманах и прячете револьверы. Сейчас, новое время, динозавр, знаешь, какое сейчас время, а время вымирать». Глава 21. «Дядя Ван, вымирающий динозавр, время вымирать, дружище», — говорит Ким Ву Сан и покачивает черно-желтым наконечником тазера. Ван вздыхает и на секунду закрывает глаза. Чертов младший совсем не контролирует своих людей, у него прямо внутри банды фронта. Не сделал он ничего такого, не вел переговоров за спиной, с любой точки зрения был прав, но этому Ким Ву Сану ничего не докажешь. Более того, этот Ким Ву Сан, один из немногих бенефициаров войны банд, он выигрывает, если война начнется и будет идти как можно дольше. Потому что во время войны никто не считает ресурсы, потому что во время войны передвижение по карьерной лестнице очень ускоряется, и поэтому ему не выгоден мир. Тем более не выгоден мир, который заключит младший, ведь это поднимет его авторитет среди их людей. «Вы двое, за дверь», — командует Ким Ву Сан. «Никого не впускать. Я хочу поговорить со старым динозавром наедине». «Но босс», — заикается был один из них, — «как же вы с ним останетесь? Это же Ван, здоровяк Ван. Кому сказал, убирайтесь». Ким Ву Сан повышает голос, и двое в черных костюмах и с тазерами в руках тотчас выметаются за дверь. «Итак, раз уж мы остались одни, я слышал, что ты предлагал младшему. Теперь ты у меня в руках. Представь себе, что скажет рысь, когда ему в руки попадет запись, на которой ты прямой речью предлагаешь его отравить. А, так что у тебя не так уж и много выбора, толстячок. Отныне ты будешь работать на меня, понял?» Ким Ву Сан садится напротив него, на то место, которое только что занимал младший. Ван невольно глянул вниз. Ву младший лежал на полу и не шевелился. О том, что он жив, можно было судить только по дыханию. Ван огорченно цыкнул языком. Он не планировал тут задерживаться, в машине его ждет мелкий, они должны были потом в клуб заехать, с Ли Джуань встретиться, а тут такое. Он мог только надеяться, что мелкий усидит в машине и не будет дергаться и не пойдет проверять, где он там, потому что отдать в руки Ким Ву Сана еще и этого мелкого было бы слишком. И так ситуация хуже некуда. «Можешь не беспокоиться», — ухмыляется Ким Ву Сан, проследив за его взглядом. «Максимальный заряд тазера выводит человека из строя минимум на 10 минут, гарантированно. Такой худосочный дохляк, как Ву-младший, поспит полчаса. Такой сочный антрикот, как ты, Ван, минут 10, но в случае с тобой, я, пожалуй, выстрелю в тебя еще парочку раз. Ах, да, ты же старая ископаемая, ты понимаешь, что такое кастеты и ржавые металлические трубы, но ни черта не смыслишь в современных технологиях. Да, вот эта штуковина, похожая на детскую игрушку, называется тазер». Он демонстрирует ему устройство в своей руке, больше похожее на небольшой пластиковый бластер из фантастических фильмов. «Полицейская модель из Америки», — говорит Ким Ву Сан. 80 тысяч вольт, два дротика гарпуна летят в цель, а потом по проводам проходит ток. Я могу нажать и держать спуск зажатым, и тогда ты будешь получать 80 тысяч вольт все это время. Большинству хватит и доли секунды, но для тебя я могу придержать кнопку, пока ты не обгадишься. Полицейское оружие? Ван прищуривается. Вот не надо, — говорит Ким Ву Сан, — не надо тут про это. Револьверы полицейские носить не западло некоторым. Причем тут полиция вообще? Нет, погоди, я понял. Вот в чем наше различие, ты, ископаемые. Вот в этом. Таких, как ты, можно научить, да, можно даже дать тебе в руки смартфон и научить тыкать по сайтам, но в основном вы никогда не изменитесь. У вас мозги закостенели. Вы все еще ходите по улицам с кухонными ножами и гаечными ключами в рукаве костюмов. Бред, неужели вы не понимаете, что эта эпоха прошла? Если полиция задерживает такого здоровяка, как ты, в черном костюме и с кухонным ножом или гаечным ключом, никакой суд присяжных не подумает о том, что ты повар или автомеханик. У тебя же на роже написано, что ты гангстер, и наличие кухонного ножа только усугубит твое положение, Но вы этого не понимаете. Вы живете по легендам прошлых десятилетий, когда еще можно было отмазаться, сказав: «Ой, я хотел суши себе порезать, вот и взял с собой ножик». Вы, старые животные, никак не можете взять себе в толк, что мир поменялся. Прогресс, мать вашу, этот вот. Ким Ву Сан смачно плюет на лежащего младшего. Слабак, а вы, динозавры, вымирающий вид. Что у вас там западло по понятиям? Девчонок крышевать, типа сутенерствовать западло? Да наше заведение с кисен в 10 раз больше денег приносит, чем ваш дурацкий клуб. Что еще, наркотиками не торгуете? Типа это же подрывать экономику страны. Да, типа опиумные войны и все такое, наркотрафик, самое выгодное занятие. А если вы этим не занимаетесь, то кто-то другой все равно будет. Природа не терпит пустоты, и если бы не мы, тут были бы китайские триады или японские якудза. Нам тут захватчики не нужны. Вот именно поэтому и нельзя заниматься наркотиками, говорит Ван. Это же подрывать обороноспособность страны. Мы и так едва против северян выстояли. Оборачивая обороноспособность страны, да ты на себя посмотри. Тоже мне министр обороны выискался. Какая к черту оборона? Ты, гангстер, такой же, как и я, а корчишь из себя Деву Марию. По крайней мере, я себя не обманываю. Да, я зарабатываю деньги для себя, а не для страны. Плевать я на страну хотел. Как заработаю много денег, очень много, плюну на всех вас и уеду куда-нибудь, где белый песок и высокие пальмы, а загорелые девицы топлес приносят коктейли со льдом и с маленькими зонтиками, компренде. Воевать он собрался. Мы, бандиты, гангстеры, говорит Ван и разминает себе шею, поворачивая ее то в одну сторону, то в другую. Но даже так мы все равно часть общества, и мы не можем позволить себе идти против него. Всю жизнь девиз Кагнпхы был таким же, как и у братьев с островов: «Борись с сильными, помогай слабым». Поэтому нельзя крышевать девиц на улицах, потому что вы начинаете защищать их от сутенеров, а потом сами становитесь сутенерами. Нет занятия позорнее, чем быть сутенером. Уж это вам старшие должны были объяснить. Нельзя торговать наркотиками и иметь с этого прибыль, потому что наркотики губят следующее поколение, наших детей, делают всю страну слабее, а у нас враг прямо под боком. Вон на колесо обозрения купи себе билеты, в бинокль на север посмотри. Они пушки даже не маскируют особо. Сил в зоне досягаемости ствольной артиллерии северян. О чем ты говоришь, Ким Ву Сан? Мы все в одной лодке. Ты безнадежен, качает головой Ким Ву Сан. Ну и хрен с тобой, старая ты развалина. Продолжай гнить и разваливаться на части. Просто отныне ты работаешь на меня, ты понял? Иначе я распространю эту запись, и уже завтра все будут знать, что ты сдал Сиросани. А первым про это узнает сам Сиросани. Ты убьешь его или он убьет тебя, мне все равно прибыток. Так что лучше сотрудничай. Если не будешь брыкаться, то, глядишь, я еще смогу научить тебя новым фокусам, старый пес. Вынужден отказаться, говорит Ван, медленно вставая из-за стола и нависая над Ким Ву Саном. Мне с тобой не по пути. Вы все люди, которые забыли, что такое честь, что правильно, а что нет. Третье поколение не было мягким и пушистым, их боялись, но уважали. Вас же боятся, но презирают. Мы были хищниками, были тиграми и орлами, а вы, падальщики, гиены и стервятники. Ты старый идиот, ласково говорит ему Ким Ву Сан, стой на месте. Если дернешься, то стальные дротики пробьют твою толстую кожу, и 80 тысяч вольт покажут тебе всю силу прогресса. Кто это? Ты вызвал еще подмогу? Трус, выплевывает Ван, глядя на двери Ким Ву Сан, самую чуточку, но все же попался на этот трюк. Старый трюк, ты просто смотришь человеку за спину и говоришь что-то вроде: «А это кто еще?» Или «Вот твои знакомые». Человека неосознанно потянет оглянуться, и в этот момент треск электрического разряда. Ван выбивает пластиковый бластер-тазер из руки у противника и отбрасывает его на пол. «Ты, ну как?» Ким Ву Сан вытирает кровь, выступившую из уголка рта, и потрясенно смотрит на возвышающегося над ним Вана. «Я же выстрелил в тебя тазером и попал». «Что?» Ван опускает взгляд и видит два торчащих из рубашки дротика с тонкими пружинками проводов, тянущихся от них. «Ах, да, мы, старые динозавры, выросли еще в те времена, когда не было никаких бронежилетов, и когда шли на разборки, то попросту засовывали за пояс толстые журналы». Он расстегивает рубашку и вынимает из-за пояса глянцевый журнал. С обложки журнала подмигивала симпатичная женщина средних лет в весьма откровенном наряде. Над ней было написано: «Горячие мамочки XXL». «У племянника забрал», — доверительно сообщает Ван, беря в руки тазер, который выбил из рук у Ким Вусана. Так и куда тут нажимать? Эй, погоди, постой. Ким Вусан вытягивается в струнку на полу и бьется как рыбешка на сковородке. Ван убирает палец со спуска. Ким Вусан затихает, пускает немного пены изо рта. Хм, не такая уж и сложная штуковина, говорит Ван, вертя в руках пластиковый пистолетик. Правда, маловат как для моей руки и неудобен. Что тут происходит вообще? В комнату врываются люди Ким Вусана, и Ван тут же наводит на них тазер и жмет на спуск. Тут же понимает все недостатки новой технологии. Тазер за раз может вырубить только одного. Это не пистолет, нельзя переводить ствол сразу после выстрела. Дротики с электродами не дают этого сделать, а кроме того, в картридже всего 3 заряда дротиков, выбрасываемых жидким азотом. Шибаль, мелькает у него в голове, проклятые технологии. Прав был Ким Вусан, старого пса новым фокусом не обучишь. Вот если бы он сразу на них набросился, был бы шанс. А он решил воспользоваться тазером. Сейчас второй поднимет свой тазер и все вырубит его, а там уже увезут его куда-нибудь. И Ким Вусан как очнется, проявит креативность. Шибаль, нужно что-то делать. Упасть вниз, прикрыться столиком, не успеваю. Метнуть во второго пластиковый пистолетик тазера, тоже не успеть. Да и легкий он, толку его кидать. Ван видел, как в замедленной съемке, как рука второго с тазером в ней поднимается вверх, как искажается его лицо и как он падает вниз. Падает, он проследил траекторию падения второго и опустил уже бесполезный тазер. «Ты вовремя, малыш», — сказал он появившемуся Бонхва. «Вот только не по макушке бить битой нужно, а сбоку, в затылок. Так меньше вероятность, что ты кого-нибудь угробишь. Стоит только отпустить тебя на пару минут, старый, а ты уже в драку ввязался», — говорит Бонхва, наклоняясь над упавшим. «Ух ты, они с тазерами. Можно я себе возьму? И почему все меня старым сегодня зовут?» Качает головой Ван, доставая платок, чтобы вытереть себе лицо, и только сейчас замечает, что руки у него дрожат крупной дрожью. Он прячет платок и засовывает руки в карманы, чтобы скрыть дрожь. Невместно мелкому видеть, что он сейчас по грани прошел. «Шибаль, и что делать будем?» Деловито интересуется у него Бонхва, который зачем-то возится с упавшими. «На водохранилище поедем, их тут того, четверо. Новый рекорд за вечер. Нам грузовик нужен будет. Ну или джип. На твоей машине не довезем. У тебя багажник маленький, только на одного человека. Хотя если руки и ноги им сломать, они же им все равно уже не понадобятся». «Да, что?» — хмурится Ван. «Было бы удобнее их прямо тут на части порезать. Ну, для удобства транспортировки», — замечает Бонхва. «Но тут же ресторан, вип-кабинка, все дела. И на улице камеры. О, я мусоровоз подгоню и мешки куплю. Типа мы мусор выносим, а на мусоровозе их до водохранилища вывезем». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а говорит он, перехватывая биту поудобнее. «Дай-ка я его, ву, младший, человек на перепуте». Вот и все, что он смог выдавить из себя. Все тело болело, ломило каждую клеточку, мышцы были как желе. Но ему очень нужно было что-то сказать, дать знак, потому что только что он услышал, как этот малолетний маньяк предложил их всех убить. «О, недобитый!» — слышит он. «Дай-ка я его!» «Стой! А ну, стоять!» — рычит где-то там наверху Ван. «Прекратить битой размахивать! Что ты с ним делать собрался? Как что? По голове и все! Не если ты хочешь сам с ним разобраться, ну там вдумчиво с паяльной лампой и пассатижами, ну тогда сам! Я в личные счеты не лезу! Но вообще ты бы хоть спасибо сказал! Ведь мы с тобой теперь партнеры!» «Да, ты меня пару раз выручил, я тебя, партнеры, угомонись, малыш, и опусти уже биту, мы не будем бить младшего по голове, а точно, а я-то думаю, откуда я его знаю, это ж Ву младший, младший брат того мудака, что хотел Чонджа изнасиловать, а давай его сами, малыш, заткнись, ты иногда себя совсем как он ведешь, вот просто заткнись и все, я-то заткнусь, но у нас в комнате три тела и один в себя приходит, а если полиция приедет, нам нужно скорее их отсюда вывести, а боги, ладно, на вот ключи, подгони мой автомобиль к черному входу, и стяжки пластиковые в бардачке возьми, о, класс, знаешь, дядя Ван, я тут подумал, можно даже в строительный не заезжать, в клубе есть пара мешков с цементом, после ремонта остались, и пила правда обычная бензопила, но все не руками, верно, малыш, заткнись и иди уже, верно, точно, класс, все, я ушел, сейчас тачку подгоню, голоса наверху стихают,

понял. Да не переживай, он меня слушается, как старшего товарища и наставника. Если я за ним уследить успеваю, то, как правило, все живые остаются. Или ну почти. Ван смущенно чешет в затылке и младший еще раз сглатывает. Выдавливает слова, тщательно проговаривая их. Что? Не понимаю, наклоняется над ним Ван. Извини, не понимаю ни черта. Нее надо на водохранилище. Не надо, хрипит младший. Мы будем сотрудничать. О, а я уже машину подогнал и мешки пластиковые подготовил. Слышится жизнерадостный голос. Кого первого упаковываем? Вот этого, надо. Глава 22. Госпожа Югай, женщина в красном, специалист по решению вопросов. Она открыла глаза, просыпаясь. Едва слышный треньк на телефоне. С вечера она настроила свой телефон так, чтобы ее не тревожили ни биржевые сводки, ни корпоративная рассылка по внутренней сетке, и даже выключила уведомления чата особой команды господина У. Единственное, что она оставила, открытый канал связи для господина У. Однако, кроме открытого канала для господина У, она также оставила звуковые уведомления для одного конкретного телефонного номера. Номера У старшего, ее человека, который вот уже третий день не выходил на связь. И судя по звуку уведомления, это было сообщение от него. Она повернулась, привстала на локте и потянулась за телефоном. Рядом заворочился Су Йонг. На пару секунд она замерла, любуясь его скульптурным телом, где был виден каждый мускул, его безмятежным лицом. Все же взяла телефон и разблокировала его отпечатком пальца. Прочитала уведомление. «Вот ты и появился, засранец», — сказала она вслух. «Ну держись, скотина, сегодня же заседание, а ты только появился, и где ты пропадал, братец Ву?» «Что?» Су Йонг встрепенулся, поднимая голову. «Что, госпожа Югай, я все сделаю, извините». «Да успокойся ты», толкает она его в плечо. «Тише, а то Кван Чхи разбудишь». «Я и не спал, госпожа Югай», откликается Кван Чхи. «Как я могу спать, если наш долг как сотрудников Idol Media Corporation и членов группы Western Boys удовлетворять все прихоти госпожи Югай? Если разрешите, я немедленно встану и приготовлю вам кофе и завтрак в постель. Или вы предпочтете еще раз повторить то, что делали вечером? Боюсь, что ты неправильно понял меня, Кван Чхи», — качает головой она, вставая и сладко потягиваясь. «Вчерашний вечер, это было вовсе не обязательно. Я в любом случае поддержала бы ваши кандидатуры и помогла бы вашей группе с финансированием клипа и рекламной кампании в сети и на ТВ. И тем не менее, госпожа Югай, позвольте все же приготовить вам завтрак, а Су Йонг или могут тем временем позаботиться о любых ваших потребностях в постели». Кван Чхи уже на ногах и склоняется в поклоне. «Забавные вы ребята». Она прикрывает рот ладонью, скрывая зевок. «Слишком уж серьезно вы к этому относитесь. Ну ладно, ладно, уговорили. Я поговорю с пиар-отделом, закажем у вас рекламу. Все как и положено, АА-класса, автомобили, спортивная обувь и безалкогольные напитки. Наша благодарность не имеет границ, госпожа Югай», — склоняется в поклоне Кван Чхи. «Пожалуйста, распоряжайтесь нами как вам будет угодно. И если мы что-то сделали не так, пожалуйста, скажите нам, и в следующий раз мы все исправим. Значит, с самого начала, то, что было ночью, остается в ночи, ясно? Читал классиков про ночную и дневную мораль? Конечно, не читал. Чему вас только в школе учат, но намек понятен. И в постели, хватит вести себя как испуганные кролики, вы же мужчины в конце концов. Сколько вас тут? 5 штук, будьте уверенней. В оставшееся время, ведете себя как друзья. Младшие, конечно, но друзья. И еще, с утра мне охота в туалет и в душ, а не политесы с вами разбирать, тем более голова болит. Мы учтем, госпожа Югай, все. А теперь, брысь с дороги, я в душ. Кофе можешь приготовить. Латте. Эспрессо. Просто черный. Черный как моя душа, горький как моя жизнь. Она улыбнулась чему-то и хлопнула Кван Чхи по голой ягодице. Ну, же, шевелись, мальчик. Ты из всех ваших самый бойкий. Она идет в ванную комнату и, уже стоя под тугими струями воды, прикидывает, что же такого могло случиться с Ву-старшим, что он пропал на 3 дня, а ведь он ей срочно нужен был. Давал гарантию, что поговорит с этой Чон-Джа и Юной-Юн, а сам пропал. Если идти по пути наименьшего сопротивления и уговаривать себя верить в то, что все хорошо, то можно предположить, что этот Ву все же выполнил заказ и похитил обеих, увез их в какой-то грязный подвал и увлекся. Выключил телефон и развлекся на полную катушку, как наркоман, дорвавшийся до тайника с товаром. А теперь вот, опомнился и телефон включил. Ей написал, встречу назначил. Однако господин учил ее, что никогда нельзя обманываться. Обманывать можно, даже нужно, без этого не прожить. А вот обманываться нельзя. Поверить в то, что все идет своим чередом, что все идет как запланировано, это ошибка новичка. Никогда такого не бывает. Всегда все идет наперекосяк, и тут тоже. Значит, нужно готовиться к худшему. А если на самом деле потом окажется, что все же это она тут напридумывала, сама себя напугала, ну и что, лучше перестраховаться. Короткая смс от Ву гласила, что все в порядке и что он готов встретиться в ней в доме Камелии, в том самом месте, где они иногда встречались, чтобы обговорить детали. На первый взгляд, ничего подозрительного, но 3 дня. 3 дня Ву-старший не отвечал ей на сообщения, а ведь такого никогда раньше не было. Следовательно, что-то изменилось. Худший вариант – это засада. Ву-старший захвачен или даже убит. Кто может стоять за этим? Конечно же, Кейджи Групп. К бабке не ходи. Если бы Ву-старшего просто в войне бант ножом пырнули или конкуренты по бизнесу вперед ногами вынесли, то никто бы ей с его телефона писать не стал. Конечно, это лишь предположение, но если предполагать худшие, то ее ждет засада. И если ребята из Кейджи Групп намерены играть жестко, то ее даже рота солдат не спасет, но если бы они решили играть жестко, то она бы попросту не проснулась этим утром, вот и все. Что же думай. Она выключает воду и некоторое время стоит, глядя на то, как капельки воды стекают вниз по стеклу душевой кабины. Ей нужна силовая поддержка, но не тяжелые специалисты, а обычные ребята из корпоративной службы безопасности, не боевики, а скорее легальные специалисты, работники корпорации. Если это и правда засада, то они не хотят ее устранять. Кто она такая? Всего лишь пешка на большой доске в большой игре. Если это и в самом деле засада, то они просто хотят поставить точку. Показать, что не стоит их недооценивать. Что это значит? Это значит, что никто не собирается ее убивать. Она вытирается полотенцем, сушит волосы, раздумывая над своими следующими действиями. Варианты, если это Кейджи Групп, то она ничего не сможет решить, да и сам господину тоже вряд ли что сможет. Да, первыми атаку начали именно Кейджи Групп со своими дурацким иском, подобрали сиротку, нашли инженера ли и спрятали обоих. Но если бы они знали, что за атакой стоит именно Кейджи Групп, они бы попытались договориться, а не действовать силовым методом. Прав господину, вечно она торопится угол срезать, и вот теперь придется расплачиваться. Она стискивает зубы. Ей очень не хочется этого делать, но ответственность. Она эту кашу заварила, ей расплачиваться, так скажет господину и будет прав. Больше всего на свете ей хотелось сейчас взять с собой роту тяжело вооруженной пехоты из особой службы безопасности, из тех ребят, которым даже в этой стране разрешено носить автоматическое оружие. Взять их и прийти навстречу, устроив стрельбу и скандал, тогда она бы избежала худшего, но она не может. Сердце у нее опускается вниз, оседая неприятной тяжестью в животе. Она знает, что нужно делать, но она выходит из ванной, бросает короткое «пошли все вон», и не обращая внимания на суетливо бросившихся в стороны парней из мальчиковой группы айдолов Western Boys, берет в руки свой телефон и подходит к окну, совершенно игнорируя тот факт, что на ней ничего нет. Если она права, то скоро у нее будут такие проблемы, что плевать на всех вообще. За ее спиной из комнаты торопливо убирается прочь полный состав поп-группы Western Boys. «Господину, это я», — говорит она в трубку. Ву появился. «Да, я тоже считаю, что это засада. Да, я возьму ответственность на себя. Уверяю, вам не о чем беспокоиться. Когда, если меня отпустит, я выйду на связь». Она нажимает отбой и смотрит в окно, прикусив губу. Как она и думала, господину возложил вину за попытку силового воздействия на нее. Что это значит? Никакой силовой поддержки. Она должна искупить свою вину в глазах Кейджи Групп и молиться о том, чтобы этот ВУ не успел разойтись как следует. Ведь в войнах корпораций заповедь око за око, зуб за зуб, соблюдалась неукоснительно. С поправкой на коэффициент, выбили зуб, выби два. И если этот ВУ успел надругаться над этими Чон-Джа и Юной Юн, ее будет ждать то же самое. Если он изнасиловал их, а он наверняка сделал это, то и ее изнасилуют. Не обязательно люди. Если он употреблял свой любимый пластиковый пакет и удары в живот, то и ее подвернут такому же. Но все это не пугает ее. Изнасилование, пластиковый пакет, пытки водой, если речь всего лишь о принципе Талиона, если он не успел зайти далеко, это не пугает ее. В жизни она проходила и не через такое она выдержит. Но вот если он успел сломать их, она сглатывает. Все вокруг становится нереальным, мир как будто плывет перед глазами, становится таким далеким. Госпожа Югай, когда она открывает глаза, то видит обеспокоенное лицо Кван Чхи. Госпожа Югай, с вами все в порядке, а ты почему еще здесь? Слабым голосом спрашивает она. Какого черта ты еще тут, Кван Чхи? А ну пошел прочь из моей квартиры. Извините, госпожа Югай, но я не могу. Качает он головой. Я не могу оставить вас в таком состоянии. Пошел прочь, говорит она ему. Говорит и сама чувствует, что ее голос звучит неубедительно, без эмоций, но у нее нет сил, чтобы вкладывать эмоции в голос. Потому что она совершенно точно знает, что, если она права и Ву старший успел сломать этих девчонок, хотя бы одну из них, это значит, что ее тоже сломают. Корпорации в таких случаях всегда действуют жестко. Ее сломают, но оставят жить, в назидание господину Уэфси Иксити Инцорп. Сломать человека, оставив относительно нетронутым физически, довольно просто, если у тебя есть специалисты, а она уверена, что такие специалисты у Кейджи Групп есть. В качестве жеста примирения ее потом пришлют обратно, трясущимся комком плоти, неспособным смотреть людям в глаза и лежащим в луже собственной мочи. Да, есть терапия, есть медикаменты, есть курсы по восстановлению психики, но никаких гарантий, конечно же. И наконец самое главное, даже если впоследствии удастся ее собрать воедино, это уже будет не она. Пошел прочь, повторяет она и делает попытку оттолкнуть его. Тщетно, она сейчас очень слаба, а Кван Чхи, просто греческий бог, такие у него мускулы. Как она может оттолкнуть его? Что случилось? Спрашивает он у нее, отбросив ненужное госпожа Югай. Что случилось? Давай я помогу. Ты? Чем ты можешь мне помочь? Она издает слабый смешок. Ты даже не представляешь уровень моих проблем, мальчик. А ты, расскажи, и я буду представлять. Может и помогу чем? Серьезно говорит он. Она смотрит на него, колеблясь. В конце концов, что я теряю, думает она, никто ему не поверит. Да и он сам не глупец, будет держать язык за зубами. Вот сейчас возьму и расскажу ему все, сначала и до конца. Пусть поймет, пусть сойдет с ума от уровня ответственности и последствий и пусть уйдет уже. Не по зубам тебе такое, красивый мальчик с обложки, ванильный плюшевый зайчик, которого я затащила в постель вместе с дружками всего за оплату вашего клипа и рекламной кампании. А самое смешное, мальчик-зайчик, что на самом деле и оплата вашего клипа, и рекламная кампания, уже были утверждены в совете директоров, я просто воспользовалась удобным случаем и мне это ничего не стоило. Ни одной ломаной воны, ни единого усилия, вы все, просто дешевые мальчики по вызову, которых ваш продюсер кладет туда, куда ему нужно. А вам контракт запрещает свое мнение иметь или тем более девушку завести, и ты еще думаешь, что мне помочь можешь. Ты сперва сам себе помоги, плюшевый ты мой. Но я не понимаю. Хмурит свои брови плюшевый Кван Чхи. Если ты знаешь, что там засада, что твоего человека захватили или убили, зачем ты туда едешь? Она вздыхает. Да потому, что таковы правила игры. Потому что мы влезли в войну с Кейджи Групп. Да это не объявленная война, но никто в открытую войны между корпорациями не объявляет. Она не говорит, что это на 100% Кейджи и что на 100% ее там ждет засада, но как специалист, она просто обязана просчитать самые худшие варианты. А самый худший вариант именно такой, что Ву старший уже рыб кормит или в бетон в катан на строительстве торгового центра, а ее в кафе ждут крепкие молчаливые ребята, причем даже не из службы безопасности Кейджи, наемники, такие же как ее Ву. И в этом, в худшем случае, она не должна шум поднимать, а должна пойти с ними без сопротивления, дать им возможность отыграться на ней, благо она красивая и привлекательная. Пока. Но это же бред. «Почему ты должна страдать за действия какого-то наемника?» – вопрошает Кванчхи. «Почему?» – думает она. «Как почему?» «Да потому что это она команду отдала. Не подумала, не взвесила все как следует, расслабилась, привыкла, что все и всегда решается быстро и без лишних вопросов, забыла, что и старая мартышка раз в год мимо ветки промахивается, вот и это же ее ответственность. Ни господина У и его особой команды, ни корпорации в целом и даже не этого ВУ. Команду отдала она, решение приняла она, так что ей отвечать. Что? Почему нельзя деньгами откупиться? Милый мой плюшевый зайчик, если бы такие проблемы деньгами решались, хотя, наверное, можно, да. Вот скажи, во сколько ты свой миленький стручок ценишь? За сколько ты дашь его отрезать ножницами? Если в пределах миллиарда, то я на кухню схожу сейчас, чек выпишу и оттяпаем его тут же, нет? Вот видишь, дело тут не в деньгах. Разузнала я кое-что, но, Шибаль, задним числом. Понимаешь, задним числом. Парень у этой Чонджа есть, и он, как назло, еще и одноклассник девочки, которая истцом на процессе выступает. Да, такие нынче школьники ранние. Так вот он, оказывается, сын какого-то Сиросани. Я про него и знать не знала, но все бандиты в курсе. И если этот малец спелся с Кейджи группой, если Ву успел чего-то с его девушкой сделать, в общем, шагал бы ты отсюда, плюшевый зайчик. Не твои это проблемы, тут взрослые дяди и тети решают такое, что у тебя волосы дыбом встанут. Если останусь живой, если в состоянии буду тебя вспомнить, напишу. Хотя вряд ли, а теперь собери свои сопли и уматывай вслед за своими приятелями. Слышишь же, что входная дверь хлопнула? Опоздаешь на репетицию, нянька-продюсер тебя заругает. Если ты и в самом деле на встречу эту собираешься, то я с тобой пойду, говорит Кванчхи. Куда ты одна пойдешь? Вдвоем больше шансов. Убивать сразу двоих не станут, ну и потом. Да я не такой уж известный, но у нашей группы в Инстаграме уже 100 тысяч подписчиков, и у меня 50. Если и я пропаду, то, наверное, искать будут. Ладно, давай поднимайся, я тебе помогу. Ты что, идиот? Она смотрит ему в лицо. Я же сказала, что клип ваш уже оплачен, и решение по рекламной кампании уже принято. Ступай уже. От того, что ты тут рядом ошиваешься, я тебе больше ничего не дам, а мне и не надо, отвечает он, помогая ей встать на ноги. Я просто рядом побуду. Тебя из группы выгонит. Да и хрен с ней. Честно говоря, певец из меня так себе. Глава 23. Кванчхи, айдол. И чего ты теряешь? Убеждает он эту странную женщину. Тебе-то какая разница? Одним больше, одним меньше. С каких это пор корпорации об сопутствующем ущербе заботится? Аджж, да ты ничего не понимаешь. Я-то под защитой негласных правил тихой войны между большими китами. Меня-то как раз не грохнут, ну, ноги поломают и все такое, но не убьют. Ведь если ущерб будет непропорциональным, то и ответ будет такой же. А большие дяди наверху все же умеют считать деньги. Любая война означает потери, отвечает она и откидывает волосы в сторону, вставив в рот тонкую сигарету, щелкает зажигалкой и выдувает тонкую струйку дыма. Так это все так про деньги, улыбается он. В общем, давай так, ты делай то, что ты должна, а я буду делать то, что я должен. Интересно, и что же ты должен делать? Вскидывает она свою бровь, изогнув ее в знак вопроса. Пойду с тобой. Пожимает своими немаленькими плечами он, натягивая футболку. Как я понял, физическую охрану у тебя убрали, воспользоваться услугами СБ-корпорации ты не можешь, а значит и прогнать меня не в силах. Ты вообще сам понимаешь, что ты сказал? Она выпрямляется во весь рост, и несмотря на то, что она на самом деле ниже его на голову, возникает такое ощущение, что она на него смотрит свысока. Я не смогу тебя прогнать, кто ты такой, и какова дистанция между нами. Одного моего слова достаточно, чтобы тебя потом в переулке нашли без яичек, которыми ты так дорожишь. Знаешь что, он садится на кровать, натягивая носки. Устал я с тобой припираться. Еще раз, я буду делать то, что должен. Ты, делай то, что должна ты, вот и все. Шибаль, да и черт с тобой. Хочешь проблем на свою голову получить? Получишь. Мне-то какая разница? Она гасит сигарету в пепельнице и взмахивает копной своих волос. Решительно встает. Он натягивает второй носок и встает рядом. Кванчхи не особо кривил душой, когда сказал, что певец из него так себе. Он был самым старым из всех членов Western Boys, заменил одного из мальчишек, который по состоянию здоровья вылетел. Нашли у него какую-то редкую болячку, а Кванчхи только из армии вернулся. До военной службы он пел в Union C, смешанной группе, которая распалась, но контракт, подписанный с Idol Media Corporation, остался, и по нему ему осталось отработать еще год. Если дела у группы пойдут в гору, то с ним подпишут новый контракт. На этот раз долгосрочный, однако он прекрасно отдавал себе отчет, что просто занимает место в мальчиковой группе, их должно быть пятеро. По типажу он должен был играть роль старшего и ответственного товарища в группе, вот и совпало. Накидывая на плечи куртку, он подумал, что раньше, до армии, он бы никогда на такое вот не решился. Да он бы даже не пикнул рядом с такой женщиной, как госпожа Югай. Она сильная, богатая, властная, от нее словно исходит аура уверенности и легкого холода. Бедные мальчишки из группы рядом с ней разве что заикаться не начинали. Но армия, верно говорят, что именно армия делает из мальчика мужчину. После того, что он пережил и испытал в 3-м разведывательном батальоне морской пехоты, гражданская жизнь уже ничем его не удивит. Человеку, который считал за счастье поесть сухие галеты и поспать на холодной земле, даже жить в канаве под мостом, и то хлеб, он не пропадет. Конечно же, хорошо было бы стать айдолом национального и даже международного масштаба, деньги, слава, но он знал, каким трудом это все дается и сколько ограничений в личной жизни у айдола. Даже в армии к тебе относились лучше, жестко, но справедливо. А тут продюсер даже не постеснялся их всех в постель госпожи Югай подложить, с суровым напутствием, чтобы отработали как следует, не дай бог госпожа в красном потом недовольная останется. А если бы она была старой толстой жабой, хорошо, что она такая красавица, жаль, что такая легкомысленная в отношении связи с мужчинами, но, пожалуй, ее еще можно исправить. И вообще никогда в жизни не ввязался бы он в эту авантюру, если бы на миг не увидел ее настоящей, невысокомерной и самоуверенной стервой, которая всех купит и продаст, а маленькой, испуганной девочкой. Защита спала с нее всего на мгновение, но он успел увидеть, что она боится, очень боится, как бы она ни храбрилась и как бы ни пыталась быть циничной и рассуждать о приемлемом уровне ущерба. «Не подумай, что я тебя оправдываю», — говорит, идя за ней к выходу. «То, что ты натравила своих людей на девчонку этого парня, очень плохо. Да кто ты такой, чтобы мне морали читать?» — взвивается она. «Кем себя возомнил? Я думал, что ты знаешь. Я, Кван Чхи, слишком старый и слишком ленивый для карьеры айдола. Мне уже 22 года, и я чувствую, что у меня коленки начинают поскрипывать. Знаешь, я тут решил, а открою-ка я свое кафе. То есть не кафе, а скорее паб. Девушек-официанток заведу в коротких юбочках, и чтобы фигурка как у тебя была. Тебе уже говорили, что у тебя просто идеальная фигура. Еще бы ты не была такой легкой на передок. Хамло ты все-таки, Кван Чхи. Молись Богу, что сегодня у меня силовой поддержки нет, а то бы тебя давно головой в унитаз макали. Не, я этого вашего промискуитета не понимаю. У меня как, если девушка моя, то она моя и точка. С потрохами и всем прочим. А когда одна на пятерых, это ж как сигарета по кругу. Вроде как ничья и. Допросишься сейчас, Кван Чхи, и в кого ты смелый такой, а я в морской пехоте служил. 3-й разведбат. А во, тогда понятно. Они спустились на лифте вниз и шагнули в холл, украшенный темными панелями из драгоценного дерева. Госпожа Югай жила в очень престижном жилищном комплексе. Швейцар у стойки вскочил и вежливо поклонился им вслед. «Вот и этот парень», — задумчиво говорит Кван Чхи. «Он же видел, что пятеро с тобой ночевали. Наверняка всякие гадости про тебя думает. Разве приятно? Плевать мне на то, что он думает». Отмахивается она. «И, кстати, на твое мнение тоже плевать, бывший морской пехотинец. Морские пехотинцы бывшими не бывают», — слегка обижается он. «Это если ты айдол, то можешь быть бывшим. А морская пехота — это на всю жизнь. Так чего же ты не остался в армии, рядовой Кван Чхи? Ведь рядовой, девушек захотелось», — вздохнул он. «И кормит там паршиво. Но вот сейчас подумываю вернуться, еще бы в академию поступить, там у тех, кто уже отслужил, льготы есть. Но опять казарменная жизнь на 2 года. Садись», — говорит она, нажимая на кнопку брелка. Красный спортивный автомобиль негромко пикает, снимаясь с сигнализации, поднимает вверх двери гильотинного типа. «А во», — говорит он, садясь в машину. «Крутая. Мне бы такую, я бы девчонок склеил штук по 5 сразу. Не выйдет», — хмыкает она, садясь за руль. «Это двухместное купе. Куда остальных будешь класть, Казанова, в багажник? Кроме того, ты ж только что осуждал беспорядочные половые связи и весь этот разврат, что за лицемерие от морской пехоты? Не, тут все логично», — ухмыляется он. Вот если бы мы с тобой были пара, то если я кого-то трахаю, то это мы трахаем. А если тебя трахают, то это нас трахают. А я не желаю, чтобы меня трахали. О, да, еще скажи, что это ты сверху прошлой ночью был, рядовой. Я просто старался не испугать тебя своей звериной натурой. Слушай, а у тебя имя есть? А то госпожа Югай, да госпожа Югай. Менеджер вообще тебя женщиной в красном называет, будто ты Волан-де-Морт и нельзя твоего имени вслух произносить. Битлджус. Она улыбается, кривя рот и вдруг понимает, что ей больше не страшно. Этот мальчишка заговорил ее болтовней о всяких пустяках и ей больше не страшно. Раздражал ее своей болтовней, осуждал, вынудив защищаться и атаковать в ответ, вовлек в спор по-настоящему и... Молодец, морская пехота, говорит она вслух, трогаясь с места. Может и не зря я тебя с собой взяла. Вот только сейчас на место приедем, помолчи там, пожалуйста. Какие проблемы ожидаем? Надеюсь, что не ожидаем, но если будут, то ты мне уже не поможешь. Когда они вошли в кабинку, внутри у нее что-то сжалось. Так и есть, подумала она, бедный ВУ старший, земля тебе пухом. Никогда бы в жизни ты добровольно мой контакт никому не отдал, тем более не дал бы встречу назначить, если бы мог что-то с этим сделать. Но его нет, встреча назначена с его телефона, а в кабинке для чаепития сидят трое. Одного она знала довольно хорошо, им приходилось пересекаться пару раз, это младший брат ВУ. Его зовут Гесан, но все зовут его просто младшим. Еще один, молодой парень, его она знает по фотографиям. Это тот самый Намгун Бонхва, некоронованный наследник Сиросани, гангстера третьего поколения и так не кстати, одноклассник и друг сирота из семьи Кан. И его присутствие тут, это очень и очень плохо. Потому что с KG-групп она могла бы договориться, могла бы просто извиниться и уступить в паре мест. Господину дал ей на это полномочия. Но когда речь заходит о личном и что такого сделал этот ублюдок ВУ перед тем, как ласты склеить, неужели все-таки успел над Чон Джа поиздеваться? Она молча садится за стол, не чувствуя под собою ног. Сзади становится Кван Чхи и на секунду ей становится легче от того, что у нее есть хотя бы он. Хотя тут был еще третий, его она не знала, но от этого не становилось легче. Потому что этот третий представлял из себя человека-гору. Гору мышц и плоти, облаченных в строгий черный костюм. Через все лицо шел страшный шрам, лучше любой визитной карточки, говорящей о профессиональной принадлежности здоровяка. В голове успела мелькнуть мысль о том, как она задыхается под этой горой плоти и мускулов, как он безжалостно подавляет ее своим весом. Но она тут же взяла себя в руки. Выдохнуть. Нельзя показывать страха. Страх – убийца разума. Она коротко кланяется. «Меня зовут госпожа Югай», – говорит она ровным тоном, обращаясь именно к этому Бонхва. «И все, что сделал ВУ старший, он сделал исключительно по собственной инициативе». «Ты слышал, Ван?» – говорит мальчишка, и она мысленно хвалит себя за то, что определила именно его как главного. Хотя какой тут может быть выбор, из младшего никакого лидера не выйдет и за 100 лет, подавил его ВУ старший, поломал, как всех девушек, с которыми он работал. А здоровяк, видно же, что это просто гора мышц и силовая поддержка. Единственный, кто тут не к месту, этот молодой парень, школьник на секундочку. И раз так, значит он тут главный. Как удобно, тем временем продолжает мальчишка. То есть направить к моей Чонджа этого ублюдка и сказать: ну ты там порешай. Это вроде как не считается. Госпожа Югай, он поворачивается к ней. Вы хотите сказать, что ВУ старший действовал по собственной инициативе? Она смотрит на него, и в голове у нее стремительно мелькают варианты. Сказать: да, это он сам отморозился, а я тут ни при чем, и корпорация тоже? Нет, не поверит. Они и телефон разблокировали, и переписку прочитали, иначе как они сообщение ей отправили? Так что следует исходить из того, что они прочли и знают все. Значит, нет, отвечает она коротко. Нет, господин ВУ действовал по моему указанию. Тем не менее, я просто попросила его поговорить с Чон Джа, и на тот момент я не знала, что она ваша девушка. Прошу меня простить. Она кланяется школьнику. Однако она в таких вот играх не первый раз участвовала и понимала, что тут происходит. Исчезновение ВУ старшего и последующий вызов ее навстречу такой простой школьник не провернет. Значит, давайте-ка мы сперва все точки над «и» расставим. Откидывается назад этот юнец, чтобы говорить предметно. У нас на встрече присутствует господин ВУ Гесан, известный как младший из братьев ВУ. Господин Гесан, вы не хотите ничего нам сказать? Извините. Младший встает и кланяется. «Я уполномочен уведомить госпожу Югай, что в связи с безвременной и скоропостижной кончиной моего старшего брата, группировка братьев Ву переходит под крыло господина Сиросани-младшего. Отныне все рабочие вопросы вы должны будете решать с ними. Извините еще раз, мне пора». Он кланяется глубже и выпрямляется, сухо прощается и уходит. «Итак», — говорит юнец, — «по вашему указанию на мою девушку, фактически невесту, был натравлен этот ублюдок Ву. А ведь все началось с искового заявления моей подруги Канаби с того, что ваша корпорация сочла нецелесообразным внести изменения в конструкцию автомобиля, в результате чего ее родители погибли в ужасной автокатастрофе. Вам не кажется, госпожа Югай, что вы воюете не в ту сторону? Мы готовы выплатить компенсацию», — отвечает она, выпрямив спину. «И я уже принесла извинения. О, вот как это делается. Извините и деньги. Да, а может быть, я тут сделаю с вами, госпожа Югай, все, что проделал с Чонджа этот ублюдок Ву, вдвойне, а потом скажу извините, мы квиты». Она сглатывает. Как она и думала, обида оказалась слишком личной. Правда, самый главный вопрос сейчас, действительно ли за этим пареньком стоит Кейджи Групп? Если нет, если это всего лишь наследник бандитского клана, то корпорация задавит их своим весом на раз. Бандиты братьев Ву слушались ее, были на побегушках у корпораций, и эти тоже будут. Вопрос только суммы, по крайней мере, она так надеется. Надеется, что это просто бандиты, а не наемники на службе Кейджи. Надеется, что ублюдок Ву-старший не успел сломать эту Чонджа. Надеется, что этому юнцу, наследнику гангстеров, хватит ума не причинять ей физический вред. Нет, ну она, конечно, не права. Выступает из-за ее спины Кван Чхи. Но так она признала это. Компенсацию выплатит. Она реально богатая тетка, я ее машину видел, и квартиру. Миллиард мне предлагала за то, чтобы ножницами мой член отрезать, так что просто цену ей повысьте, чтоб поперхнулась. Кван Чхи, — шипит она на него, — заткнись. А чего? Я ж правду говорю, а то, как она поступила, гадко и нехорошо, вот только насиловать ее толку нет. Она ж извращенка, ей такое нравится. Вы лучше у нее деньги отберите, вот где ей будет по-настоящему больно. О, придумал. У нее шикарная квартира, пентхаус в небоскребе, вот пусть его и отдает, и машину, вот все пусть отдаст и все, а жить мы с ней у меня будем, я комнату в общежитии на Сандонгу снимаю, — говорит Кван Чхи, и в комнате наступает тишина. А это нормально вообще? — наклоняет голову к здоровяку юнец. И кто это такой? — Я ее любовник, ответственно заявляю, что насиловать ее бесполезно, я вон всю ночь с парнями из группы старался, нас пятеро человек было, а вас всего двое, и старый того гляди изогнется прямо на ней, — заявляет Кван Чхи. А он мне нравится, — говорит здоровяк, — на тебя чем-то похож, такой же отморозок и ни черта в социальных движениях не понимает. Кстати, а сколько этот пентхаус стоит? — Он не продается, — успевает выкрикнуть она, но здоровяк машет на нее рукой, мол, помолчи, женщина. Неужели мы продадим Чонджа за какую-то квартиру? — задается вопросом юнец. Ну не за какую-то, а за два верхних этажа в престижном жилом комплексе «Лотос Сеула» и «Красная Феррари», — уточняет здоровяк. Как на мой взгляд, вполне себе нормальная компенсация за то, что вы всем своим табором неделю в лав-отеле жили. И, по-моему, тебе понравилось. Нет, ничего мне не понравилось. Как я теперь госпоже Юн в глаза смотреть буду? У меня же теперь картинки всякие стоят. Понимаю, — кивает Кван Чхи. У меня после вчерашней ночи тоже такое. Но госпожа Югай теперь моя невеста, и я ответственный за ее благополучие, так что буду стараться. Кстати, а вам там разнорабочие не нужны? Вы же кангтхэ, правда? Говорят, что у вас много своих заведений. Всем сидеть на своих местах. Руки. Руки так, чтобы я их видел. В кабинку врываются вооруженные люди, они споро берут под прицел здоровяка и юнца, ставят на колени. Вслед за ними неторопливым шагом входит господин У. При виде него у нее оттаивает сердце. Все-таки не бросил, думает она, при всей своей суровости, и сама заварила, сама и расхлебывай, не выдержал. Примчался, дал им минут 10 на поговорить, а потом ворвался с силовой поддержкой из СБ корпорации, взял тяжелую пехоту, как на штурм здания с заложниками. Я так понимаю, что только что наш счет к вашей компании вырос, — говорит юнец, держа руки поднятыми. Верно же, дядя Ван? Эпилог. Она сидела на ступеньках и курила, бездумно глядя в пустоту. В голове у нее было пусто. Совсем. Все, что произошло сегодня, казалось каким-то нереальным сном. Господин Увсе же пришел ее выручить, вступился за нее, был готов понести потери, лишь бы она осталась невредимая. Она всегда знала, что особая команда – это семья, но искренне полагала, что это суровая семья, с мерой ответственности за свои действия. Но оказалось, что господин У, как Цундере, суровый с виду, но мягкий внутри, не смог сидеть сложа руки в то время, как ей грозила опасность. И этот Кван Чхи тоже странный, никто и звать никак, а поди ж ты, с ним так спокойно, словно за каменной стеной. Она вздыхает. Хорошо, что этот Ву не успел ничего натворить, перехватил его здоровяк Ван, молодец. Плохо так говорить про Ву, нехорошо, все же он ее поручение выполнял, но и слава богу, что помер. Хорошо, что юнец адекватный попался, договорились. Ну да, его драгоценная Чонджа и юный Канаби не пострадали, гарем у него там что ли? В любом случае компенсация более чем солидная. Плюс гарантии, что отныне никаких силовых действий и соглашение по иску с еще более солидной компенсацией. Рядом что-то зашуршало, и кто-то сел на ступеньку рядом. Она скосила глаза. Ну конечно, этот надоедливый Кван Чхи. Вот так у вас дела и решаются, да? Говорит он и лезет в карман за пачкой сигарет. Встречаетесь где-то в кабинке, пьете чай, тычете друг в друга стволами, угрожаете, что рыб кормить отправите, а потом, договариваетесь, миллиард туда, миллиард сюда и все, совсем не как в кино. А ты чего тут еще делаешь? Спрашивает она у него. Я думала, ты домой свалил. Тебе же господину заплатил за службу, щедро, а ты, взял, значит вроде как за деньги работал, ну и вали себе, деньги я взял, чтобы его не обидеть, да и в ресторан тебя потом сводить, или в кино. Кван Кхи затягивается и огонек на конце его сигареты вспыхивает алым цветом, а то ты теперь бездомная, им отдадут деньги корпорации, по соглашению, никто у меня отбирать мой пентхаус не будет, из чего это ты меня в ресторан водить будешь, как это с чего? Нравишься ты мне, хмыкает он и встает, отряхивая одежду. Впрочем, не навязываюсь. Мне господин Ван работу предложил, так что все равно скоро из шоу-бизнеса уйду, а раз так, он разводит руками. Хотел я тебе пригласить компанию мне составить, но раз уж не хочешь, какую компанию, куда, говорит она требовательно, да поесть чего-нибудь, и выпить, пиво с кальмарами, может сочжу с горячими так попки. Тут за углом такие свиные ушки в остром маринаде готовит, закачаешься, но я не настаиваю. Кто ты и кто я? Я ж с сегодняшнего дня еще и безработный, пока здоровяк Ван на работу не принял. Так что деньги мне нужны, ладно, бывай, принцесса. Он засовывает руки в карманы и поворачивается спиной. Постой, вдруг говорит она, неожиданно даже для себя самой. Погоди, если просто поесть перекусить, то я голодная. Да, он поворачивается к ней. Ну тогда пошли, сейчас. Она встает и поправляет юбку. Идем. «Слушай, а кем ты в морской пехоте служил, раз такой смелый? Наверное, снайпером, или глотки людям резал? Как-то раз я один вывел из стоя целый батальон, третий разведывательный батальон корпуса морской пехоты», — гордо говорит он, предлагая ей руку. «Я служил поваром». «Повар, всего лишь повар», — она берет его под руку, снова начиная чувствовать себя спокойно и легко. «Эй, а ты попробуй плохо приготовить на батальон злобных морпехов. Поневоле смелым станешь, значит надо было готовить хорошо, ты балбес. Запомни, женщина, еда в армии хорошей быть не может. Задача армейского повара взять хорошие продукты и испортить их до неузнаваемости, а потом, становиться смелым, потому что выхода другого нет. Самая опасная и смертоносная специальность.